Глава 10. Таможенный коридор. Венеция, Италия. Помощник Матвеева в Италии Андрей Родионов, одетый в модный, слегка помятый льняной костюм, приехал в аэропорт Марко Поло, что в 12 километрах к северу от Венеции, ровно в полдень. Он изучил каждую черту прибывающих с заданием агентов и смог бы распознать их даже в гриме, которым пользуются профессионалы, включая киллеров. Узнал бы он агентов из-за их возраста, не расплывчатого от 30 до 40, а именно конкретного. Родионов не страдал любопытством. Провалится группа агентов на паспортном контроле, он и глазом не моргнет. Его дело маленькое — проследить за агентами и составить подробный рапорт об их поведении в зоне прилета. У Родионова сложилось такое чувство, будто в аэропорт прибывает группа киборгов. В этом случае корректировки были бы весьма полезны. Что-то подкрутить, перепрограммировать, довести до ума. «Хорошо сказано», — улыбнулся Андрей, — «довести до ума робота». Родионов сосредоточил внимание на тучном таможеннике с недовольным лицом. Он только что избавился от последнего в очереди пассажира, прибывшего рейсом из Берлина, и поджидал очередную разношерстную толпу. Родионову показалось, таможенник пусть и не потерял контроль над собой, но утратил внимание. Он торопился избавиться от последнего клиента. Ему уже требовалась замена. Очевидно, этот толстяк в форме и будет обслуживать пассажиров с российского борта. Он уставший, немного нервный, капельку рассеянный. Но самая лучшая кандидатура. Плохо, если его сменят на свежего и более бдительного. К этому времени диктор объявил о посадке авиалайнера Ту-154 и пригласила встречающих прибыть в зал прилета. Чуть раньше на табло, под крупными буквами «Арриво» прибытие, высветилась информация о российском чартере. Пограничник помассировал веки, потянулся и остался на месте. Позади него отчетливо просматривалась через прозрачные двери комната для дополнительного досмотра, куда приглашают стандартной фразой «Пожалуйста, следуйте за мной. Всего пара минут». В схожее помещение могут пригласить и таможенники, но, внимание, открылась застекленная дверь, и в зал шагнул первый пассажир прибывшего рейса. Родионов отчего-то занервничал, словно сам собрался пройти паспортные и таможенные терминалы. И вообще, встреча агентов, прибывающих в страну с заданием, вещь из ряда вон выходящая. Родионов впервые участвовал в такой акции, несмотря на то, что в качестве оперуполномоченного военной контрразведки проработал 6 лет. Михея первым остановили в таможенном терминале. Через плечо перекинута багажная сумка. В руках 2 велосипеда, свой и Тамиры. Один момент. Инспектор таможни в форме предстал в роли постового. Одной рукой он перегородил российским туристам дорогу, другой указал направление. «В комнату досмотра вещей, пожалуйста». «Алло, вы говорите по-итальянски?» «Стелле и паперделле», — опередила товарищей дикарка. «Так», — нахмурился таможенник, — «значит, звезды и лапша?» «Си», — буркнула дикарка и продолжила по-русски. «Пообещал себе раздеть меня до трусов?» «Мелодича ин инглеса», — попросил он и потребовал паспорта. Он вошел в просторное помещение последним, плотно притворив за собой дверь. Начальник смены бросил взгляд на дикарку, Михея, Скоблика и отложил газету в сторону. Ознакомившись с документами, о чем-то бойко переговорил с прыщавым подчиненным, дал какие-то указания. Не прошло и минуты, как к ним присоединилась молодая женщина в форме. Она поздоровалась на приличном русском. «Добрый день. Вам придется представить вещи на досмотр. Пожалуйста, сумки положите на полки. Да, сюда, правильно. Велосипеды прислоните к стене, ближе к рентгеновскому аппарату. Спасибо». Скоблик помог Тамире и встал рядом с Михеем. Пока начальник смены и его подчиненный выкладывали содержимое сумок на стойку, служащая переводчик осматривала велосипеды. По мнению дикарки, она много раз видела маунтин-байки, научилась прилично разбираться в них. Выстроив опрос на спортивной теме, она поинтересовалась. «Вы прибыли в нашу страну на 30 дней по индивидуальному туру. Где вы намерены провести это время? Секунду?» Она повторила вопрос по-итальянски. Старший инспектор, изучающий видеокамеру, снова бросил короткий взгляд на туристов. «В Лацио», — ответил Михей. Агенты штудировали особенности этой области до тошноты. Даже дикарка своими словами не смогла бы рассказать. Спросил бы у нее пучеглазый инспектор, на которого она обратила внимание, она бы отрапортовала. Регион Лацио расположен в самом центре страны. Хотя вершины Апеннин в целом уступают по высоте альпийским, на территории Лацио есть несколько высоких гор, превышающих 2000 метров. Михей будто подслушал дикарку и назвал их. «Монте Терминилло и Монте Петроза. Там есть несколько приличных маршрутов. Погоняем по ним, найдем что-то новое». Дикарке показалось, что для итальянцев это прозвучало диссонансом. 4/5 территории Италии представляют собой горы, две горные системы, Апеннины и южные склоны Альп. Даже сообщения со странами Европы проходят через перевалы, лежащие на высоте 2000 метров. Таможенный инспектор в это время разглядывал карту Лацио с проложенными горными маршрутами. «Секунду. Почему вы выбрали такой маршрут? Вместо того, чтобы лететь самолетом в Рим, от которого до названных вами горных вершин рукой подать, вы приземлились в 500 километрах севернее. Сначала венецианские каналы посмотрим. На гондоле поплаваем», — ответил Михей. «До Рима на поезде доберемся, заодно природу посмотрим». Прежде чем отправиться в Равенну, агентам было необходимо совершить ряд ознакомительных туров по Венеции, городу, через который лежал эвакуационный коридор. Это была важная часть задания, и в плане операции ей отводилось не менее 2 дней. В первую очередь, это знакомство с портом, работой пограничников на линии паромной переправы, не той работой, которая всегда на виду, а скрытой от посторонних глаз. Как ведут себя пограничники во время кратковременных и длительных перерывов, изучают ли повторно паспорта пассажиров, прибывших из Хорватии? На этом пункте действовали строгие правила. Пассажир парома мог пройти в город при одном условии – оставить свой паспорт на посту. И если вдруг документ затеряется, пассажира ждут большие неприятности, поскольку он подпадал под категорию нелегала. Ни один пограничник не признает вину за утерю документа. Наблюдение – профессия дикарки. Уже сейчас она могла сказать, что легко справляется с заданием. В этом помещении находился дополнительный рентгеновский аппарат модели А, позволяющий исследовать крупные предметы. О нем дикарка знала, если не все, то многое. Его регулируемый электронный таймер автоматически задавал время анализа однотипных предметов без необходимости каждый раз устанавливать это время вручную. Оператор не стал перенастраивать установку. Он произвел осмотр напичканных оружием велосипедов через экран, который обеспечивал его защиту. «Ну, что там?» — — спросил начальник смены. «Ничего», — покачал головой оператор и перешел на шутливый тон. «Зубчатые передачи без изъянов, рамы без единой трещины. Распишитесь в талоне техосмотра». Инспектор привлек к себе внимание Тамиры, поманив ее пальцем. «Капелли д'Анджелло». Он, казалось, изучал схему плетения африканских косичек. «Вот, оказывается, как это выглядит. Ты еще не забыл раздеть меня до трусов?» Она увидела смущение на лице переводчицы, а последняя, по определению дикарки, оказалась умной девочкой и не стала нервировать прыщавого коллегу. А тот при всем желании не смог оказаться оригинальным. Он обратил внимание на пирсинг Тамиры и спросил через переводчика: «Сколько у тебя колец?» «Где?» — в свою очередь спросила Тамира и высунула язык. Таможеннику стало плохо. Дикарке показалось, он сумел приблизительно посчитать блестящие штифты на ее языке и еще что-то. Большое, гораздо больше серьги, что-то черное. «Это болт», — пояснила она. И увидела в его глазах: «Боже, она в состоянии ворочать языком!» «Какой болт?» «С резьбой. Гайка снизу языка». Она помогла себе пальцем, и таможенник увидел гайку с резьбой 6 миллиметров. «Я всех шокирую», — спокойно объяснила девушка.